Часть шестая. Выстраиваем личные границы. Итак, давайте, наконец, обсудим, как выстраивать те самые личные границы, о которых я говорила на протяжении всей книги. Убедите мужа поддержать вас. При небольших проблемах со свекровями можно попробовать установить личные границы самостоятельно, но если речь идет о серьезной эмоциональной незрелости или токсичности, лучше сначала постараться, чтобы ваш муж или партнер сам установил границы со своей семьей. Почему это важно? Конфликтов легче избежать, если границы устанавливает сам муж. Когда это делаете вы, велика вероятность, что вас начнут воспринимать как источник конфликта. Это может быть психологически легче для вас. В глубине души многим из нас важно быть принятыми семьей партнера. Установление границ может быть связано с риском быть непонятым или отвергнутым, особенно на начальных этапах отношений. Мужу, как сыну или брату, в большинстве случаев проще вести такие переговоры. Поэтому, если вы столкнулись с токсичным поведением со стороны мамы мужа, настоятельно рекомендую попросить его взять на себя инициативу в установлении границ. Однако то, как вы об этом попросите, имеет огромное значение. Для большинства людей их родная семья – очень чувствительная тема, и ее нужно обсуждать с тактом и уважением. Чего стоит избегать? Не критикуйте поведение его мамы или папы. Например, твой отец такой ужасный, или твоя мама просто какая-то… Ставьте эпитеты. Это может вызвать в муже защитную реакцию. Не вымещайте свой гнев на муже. Даже если вы чувствуете обиду или раздражение из-за того, что он не встал на вашу сторону, агрессивный тон или обвинение не приведут к желаемому результату. Не давите и не контролируйте. Муж может и без того чувствовать давление со стороны своей семьи. Вам лучше стать для него опорой, а не еще одним источником стресса. Что делать? Расскажите, как вы себя чувствуете. Очень часто мужчины меняют свое отношение, когда узнают, что их поведение или поведение их семьи вас ранит. Используйте «я-сообщение», чтобы объяснить свои чувства. «Я чувствую себя униженной, когда твоя мама критикует, как я украшаю наш дом. Мне больно и неприятно, когда твой брат говорит обо мне такие вещи». Озвучьте, что вам нужно. Говорить в мягкой, но уверенной манере – это ключ к успеху. Токсичные родители часто создают зависимость у своих детей, заставляя их бояться разочаровать их. Чтобы ваш муж обратил внимание на ваши потребности, выражайте их четко, но без давления. Примеры. «Мне нужно, чтобы ты установил границы с твоими родителями в этом вопросе. Для меня важно, чтобы ты попросил свою маму спрашивать перед тем, как давать мне советы. Мне бы очень хотелось, чтобы ты попросил родителей предупреждать перед визитом. Расскажите, что вы почувствуете, если он поддержит вас. Иногда дополнительная мотивация помогает. Если ты сделаешь это, я почувствую, что ты заботишься обо мне, что ты моя опора и мы одна команда». Узнайте, что он думает, и будьте готовы к компромиссу. Важно учитывать и его чувства. Когда вы проявляете внимание к его эмоциям, это укрепляет вашу связь и увеличивает шансы на его поддержку. Это не значит, что вы должны поступаться своими принципами или терпеть унижение, но гибкость там, где это возможно, поможет сохранить равновесие в отношениях. Дополнительные советы для усиления влияния. Смотрите мужу в глаза, когда говорите. Сядьте рядом, возьмите его за руки. Такая близость и невербальное общение передают ваше желание сохранить контакт, быть на одной стороне и настроить отношения на лучшее. Если муж не хочет вас поддерживать. К сожалению, бывает так, что муж или партнер не имеет смелости или желания устанавливать границы со своей семьей. Это может быть связано с их страхами или с сильной эмоциональной зависимостью. В таких случаях стоит рассмотреть следующие варианты. Помните, что ваш муж вас любит. Если он ставит интересы своей семьи выше ваших, это не обязательно значит, что он вас не любит. Токсичные родители часто воспитывают у своих детей патологическую потребность в одобрении. Осознание этого может немного облегчить боль от предательства, хотя и не решает проблему. Попробуйте семейную терапию. Если он не видит проблемы или отказывается устанавливать границы, предложите обратиться к профессионалу. Семейный психолог поможет взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ее. Устанавливайте границы самостоятельно. Если все остальное не помогает, вы можете самостоятельно ограничить контакт с токсичной свекровью или наладить правила взаимодействия с ней. Об этом речь пойдет в следующих главах. Помните, устанавливая границы, вы защищаете не только себя, но и ваши отношения. Это требует такта, терпения и уверенности, но в итоге поможет создать гармонию в семье. Второе. Как правильно устанавливать границы с мамой супруга? Когда стоит устанавливать границы мягко? Если вы впервые устанавливаете границы с мамой супруга, рекомендую начать с более дипломатичного подхода. Почему? Во-первых, я верю, что людям нужно дать шанс воспринять ваш запрос спокойно, прежде чем прибегать к жестким мерам. Кроме того, если это ваш первый опыт в установлении границ, вам будет намного легче сделать это мягко, чем сразу переходить к строгому тону. Однако, если токсичное поведение повторяется, ваши границы игнорируются или ситуация требует немедленного и решительного вмешательства, о таких случаях поговорим в следующей главе. Тогда, конечно, действуйте строже. Пока же давайте рассмотрим три шага, которые помогут вам установить границы мягко. Три шага к мягкому установлению границ. Шаг первый. Подготовьте свекровь к разговору. Важно сразу дать понять, что вы не пытаетесь ее обвинить или атаковать. Вы хотите обсудить этот вопрос, потому что стремитесь к более гармоничным отношениям. Если вы действительно цените ваши отношения с ней, скажите об этом. Вспомните песню из фильма «Мэри Поппинс». «Ложечка сахара помогает проглотить горькое лекарство». Это действительно так. В большинстве случаев, начав разговор с теплых слов, вы снижаете вероятность того, что ваша свекровь почувствует обиду или угрозу. Это также повысит вероятность того, что она выслушает вашу точку зрения. Шаг второй. Говорите о своих чувствах, а не осуждайте поведение свекрови. Многие люди склонны акцентировать внимание на том, что другой сделал неправильно, называя это плохим поведением, чтобы добиться изменения. Например, ты поступаешь эгоистично, грубо, невежливо. Ты всегда так делаешь. Ты никогда этого не делаешь. Ну, конечно, ты же не можешь иначе. Проблема в том, что подобные формулировки звучат как атака. А что делает человек, чувствуя нападение? Он либо защищается, либо отвечает атакой, либо уходит. Например, кто-то может начать оправдываться. «Я сделал это, потому что...» «Обвинять вас в ответ. А ты сама всегда делаешь так-то». Или просто замкнуться и прекратить разговор. Результат? Человек, поднявший проблему, остается с чувством, что его не услышали, или же сам начинает атаковать сильнее. И все идет по кругу. Этого можно избежать, если сосредоточиться на своих чувствах и потребностях, а не на поведении свекрови. Попробуйте использовать такие фразы. «Мне было обидно, когда вы сказали...» «Я чувствую себя неуважаемой, когда вы...» «Мне некомфортно, когда вы говорите...» Шаг третий. Попросите изменить поведение. Используйте такие фразы, как «Мне было бы важно, если бы вы могли...» «Я была бы благодарна, если бы вы не...» Такие формулировки звучат уязвимо, но при этом переводят фокус с поведения свекрови на ваши чувства и потребности. Это помогает человеку больше задуматься о том, как вы себя чувствуете, а не пытаться защищаться. Что делать, если свекровь реагирует негативно? Иногда, как бы вы ни старались быть мягкими, вас встретят негативной реакцией. Это может быть злость, обида, манипуляции. Разберем два наиболее частых сценария. Обида, демонстративное молчание, слезы. Возможно, человек действительно чувствует себя отвергнутым или нелюбимым, но зачастую это смесь обиды и попытки манипуляции, чтобы вы отказались от своей границы. Советую занять благородную позицию и проявить доброту. Например, можно сказать «Мне жаль, что вы чувствуете себя так, Наталья». Или любое имя. «Я хочу, чтобы вы знали, что я вас люблю и обсуждаю это только потому, что хочу укрепить наши отношения. Но все равно мне важно, чтобы нежелательное поведение прекратилось. Может, есть что-то, что я могу сделать или сказать, чтобы вы почувствовали себя лучше». Если после этого человек продолжает изображать жертву, скорее всего, он просто хочет добиться своего, используя манипуляции. В этом случае оставайтесь вежливыми, но не вступайте в дебаты, не оправдывайте свою позицию. Если человек настаивает, завершите разговор. Злость. Если свекровь злится, вы тоже можете выразить ей свою заботу, но только один раз. Зачастую гнев – это проявление эгоизма, когда человек считает, что имеет право поступать с вами так, как ему угодно. В таком случае вам не нужно чувствовать себя виноватой. Проявите сочувствие, но если человек начинает кричать – становиться агрессивным или оскорбительным, прекращайте разговор. Например, «Мне жаль, что вас это расстраивает, но я не хочу, чтобы на меня кричали. Давайте обсудим это спокойно. Если нет, продолжим разговор позже». Если злость перерастает в оскорбление, можно сказать «Я не позволю так со мной разговаривать. Надеюсь, мы сможем обсудить это позже». После этого завершите разговор или покиньте помещение. Когда нужно устанавливать границы жестко? Жесткие границы требуются в ситуациях, когда вы уверены, что человек плохо воспримет любую попытку диалога, или если его поведение было настолько обидным и неуважительным, что требует решительных мер. В таких случаях нельзя позволить себе мягкость или уклончивость. Действуйте строго и ясно. Рекомендации по жестким границам я приведу в следующем разделе. Два шага к решительному установлению границ. Шаг первый. Сформулируйте, что именно вас не устраивает и что вы хотите прекратить. При этом важно не ставить границу в виде вопроса. Если раньше вы уже пытались говорить мягко, но это не привело к результату, то ваша мягкость воспринимается как слабость или приглашение к дискуссии. Когда такие свекрови сталкиваются с вопросом, они, скорее всего, начнут трактовать ваши слова как необязательные условия, либо воспримут это как повод для манипуляции, попыток навязать чувство вины или даже для конфликта. Однако важно и не подавать свою просьбу как требование. Когда мы заставляем других людей что-то делать или перестать делать, мы сами становимся токсичными и начинаем пытаться их контролировать. Это почти гарантированно приведет к отказу или сопротивлению. Лучший подход – говорить о своих потребностях, используя ясные и прямые формулировки. Вот несколько примеров, которые помогут. «Мне нужно, чтобы это прекратилось. Мне бы хотелось, чтобы это прекратилось. Мне неприятно, когда вы делаете это. Я не люблю, когда вы так поступаете». Обратите внимание, что каждая из этих фраз начинается с «мне». Использование «я-высказываний» помогает сосредоточиться на своих чувствах и желаниях, а не звучать как контроль. Например, вместо «вы должны прекратить» мы говорим о себе, избегая обвинений и давления. Шаг второй. Попросите подтвердить, что свекровь готова изменить поведение. Важно получить от свекрови четкий ответ, что она соглашается с вашими границами. Это поможет избежать путаницы и недопонимания. Если вы просто скажете «мне это неприятно, и я прошу больше так не делать», токсичные люди могут отреагировать иначе, начать возмущаться, изображать обиду, пытаться убедить вас, что вы сами все выдумали, или переводить тему. Чтобы избежать этого, задайте прямой вопрос. «Могу ли я рассчитывать, что вы больше не будете делать это?» Если ответ не будет звучать как ясное «да», или она начнет уходить от ответа, манипулировать, спорить или обвинять вас, это уже явный сигнал о том, что границы она нарушать не прекратит. Обратите внимание, реакция, которая не подтверждает согласие или же полный отказ от ответа, означает, что человек не готов уважать ваши потребности. В следующей главе мы подробно поговорим о том, как действовать, если свекровь отказывается принять ваши границы. Третье. Если свекровь отказывается уважать ваши границы. Токсичные свекрови далеко не всегда сразу соглашаются соблюдать ваши границы. Чаще всего они пытаются демонстративно обижаться, чтобы вызвать у вас чувство вины, злиться и запугивать вас, спорить и оспаривать ваши границы, намеренно игнорировать ваши границы, перекручивать ваши слова, чтобы выставить вас контролирующими, агрессивными и так далее. Подвергать вас газлайтингу, заявляя, что вы преувеличиваете, слишком чувствительны, что они просто пошутили или ничего такого не помнят. Настроить вашего супруга против вас. Цель всего этого – втянуть вас в спор, чтобы вы отказались от своих границ или наказать вас за то, что вы их установили. Моя свекровь – психолог по образованию. Пока я была в роддоме, приехала к нам домой, перебрала все наши вещи, перетрясла все мои сумки и пакеты, все мои документы, переложила вещи на свое усмотрение. На мое возмущение обозвала меня неадекватной и стала игнорировать. А после отказа принять на Новый год у нас 8 человек родственников, у меня грудной ребенок 4 месяца. И за отказ ехать к ним в гости вовсе обиделась и пока не общается с сыном. Что делать, если это происходит? Первое. Игнорируйте ее слова и сразу обозначьте последствия. Будьте готовы заранее к тому, что вы сделаете, если их поведение продолжится. Эти действия называются последствиями. Они не должны восприниматься как наказание. Это исключительно способ защитить себя от негативного поведения. Сообщая о последствиях, старайтесь не звучать угрожающе или контролирующе. Вы просто даете понять, какие шаги предпримете в случае повторения нежелательного поведения. Примеры, как это можно сказать. Если это повторится, я уйду или повешу трубку. Если вы не согласны прекратить это поведение, я больше не смогу проводить с вами время. Если вы не можете с этим согласиться, я вас понимаю, но тогда я не оставлю здесь детей без моего присутствия. Возможные последствия. Уйти, положить трубку, ограничить общение, не оставлять детей с ними без вашего присмотра, сократить помощь или услуги, которые вы им оказываете. полностью прекратить общение. Второе. Не вступайте в спор. Эгоистичные и токсичные люди будут пытаться спорить с вами, чтобы либо заставить вас изменить свое мнение, либо наказать вас чувством вины, стыда или никчемности за то, что вы не соглашаетесь с ними. Это может быть довольно изощренно. Поэтому ключевое правило – не втягивайтесь в спор. Не пытайтесь объяснять, доказывать или оправдываться. Это их победа. Помните, что токсичные люди, особенно старшего поколения, всю жизнь оттачивали мастерство манипуляций. Пытаться переиграть их в этой игре – все равно, что выйти на ринг против Майка Тайсона на пике его формы. Единственный способ избежать нокаута – не вступать в схватку. Вы можете избежать спора, проявляя сочувствие и заботу об их чувствах, но при этом твердо заявляя, что вы приняли решение, не намерены это обсуждать. Если они продолжают пытаться спорить, скажите, что прекратите разговор или уйдете, если тема не будет закрыта. И действительно сделайте это, если они не останавливаются. Это может показаться жестким, но поверьте, токсичные люди не пытаются разобраться с вашей точкой зрения. Их цель – либо контролировать вас, либо наказать за неповиновение. Вы не заслуживаете такого отношения. Берегите себя. Третье. Реализуйте последствия, если поведение повторяется. Если токсичная свекровь продолжает нарушать ваши границы или отказывается уважать их, действуйте. Уберите из ситуации или ограничьте то, что становится объектом токсичного поведения. Например, если негатив направлен на вас, покиньте ситуацию или сократите общение. Если негатив связан с вашими детьми, не оставляйте их с этим человеком. Эти действия не должны восприниматься как месть. Это просто способ защитить себя и дать человеку возможность осознать последствия его поведения. Токсичные люди не всегда меняются, но иногда такие меры заставляют их уважать ваши границы. Даже если это не срабатывает, вы избавитесь от необходимости терпеть токсичное поведение, неуважение или даже абьюз. Отбирала у меня моего ребенка из рук, когда его кормила смесью, под предлогом помощи. Угрожала моему ребенку, чтобы он ее больше любил, чем меня. Без спроса взяла годовалого ребенка и пропала на всю ночь с ним, не отвечала на СМС и звонки. На мои возмущения и недовольство она мне отвечала, что это ее кровинка, она не должна передо мной отчитываться. Я все пресекла, расставила границы. Ребенка видит только под моим присмотром 2 часа. Нас с мужем больше не беспокоит. 4. Как справляться с покровителями? Покровители – это люди, чаще всего родственники, которые поддерживают и способствуют плохому поведению токсичных свекровей. Они отказываются признавать ответственность токсичного человека и, вместо того, чтобы встать на вашу сторону, начинают давить на вас, заставляя нарушить границы, восстановить общение и позволить относиться к вам так, как они хотят. Вот несколько типов поведения покровителей. Они находят оправдание для токсичной свекрови, вместо того, чтобы задуматься, как это влияет на вас, и поддерживать вас в стремлении защитить себя. Главное для них – угодить токсичному родственнику, даже если это вредит вам. Они навязывают вам советы о том, как наладить отношения с токсичным человеком, не задумываясь о том, что будет лучше для вас и вашей семьи. Они придают больше значения тому, чтобы токсичная свекровь получила, что хочет, чем вашему психическому здоровью и тому, как вас лечат. Они начинают использовать газлайтинг. «Ты, наверное, слишком чувствительная. Она не имела в виду ничего плохого. Ты не так поняла. Это просто ее характер» и тому подобное. Что делать с покровителями? Самое главное, когда имеешь дело с покровителями, это не вступать с ними в спор. Если вы уже объяснили, что случилось и как это вас задевает, а они продолжают оправдывать токсичную свекровь или игнорировать вашу точку зрения, скорее всего, это происходит из-за их созависимости. Это значит, что их самооценка напрямую зависит от того, насколько они угождают токсичному родственнику, и они будут пренебрегать вами и даже оказывать эмоциональное давление, чтобы сохранить эту гармонию. Такие люди не видят никаких границ в том, чтобы защищать токсичного человека, и могут оправдать даже такие поступки, как насилие. Попытки убедить покровителя в своей правоте обычно приводят только к разочарованию. А обидчики получают еще один шанс заставить вас чувствовать себя виноватым за то, что вы хотите защищать себя и свою семью. Ваша борьба с ними ни к чему не приведет, потому что они не изменят свое мнение. Поэтому просто не тратьте время на эти споры. Как не вступать в спор с покровителями? Когда покровитель начинает давить на вас, чтобы вы восстановили общение с токсичной свекровью или оправдывает ее поведение, есть несколько шагов, чтобы прекратить разговор. Скажите, что вы не ищете совета по этому вопросу. Пример. «Спасибо за ваши советы, но я сейчас не хочу обсуждать это». Если они продолжают, попросите их прекратить убеждать вас не устанавливать границы с токсичным человеком. Пример. Я ценю вашу заботу, но я приняла решение. И мне бы хотелось, чтобы вы прекратили уговаривать меня поговорить с имя свекрови. Пример. Мне больно, что вы защищаете имя токсичного человека и не учитываете, как это влияет на меня. Я больше не хочу обсуждать это с вами. Прошу остановиться. Если они все равно спорят, завершите разговор. Скажите что-то вроде «Я попросила прекратить уговоры и чувствую, что меня не услышали. Если мы не закроем эту тему, я буду вынужден закончить разговор». Если в будущем этот человек больше не будет вмешиваться, вы сможете продолжать отношения с ним, но они будут натянутыми до тех пор, пока он не извинится за то, что поддержал того, кто причинял вам боль и поставил чужое счастье выше вашего психического здоровья. Это нормально, если вы чувствуете, что доверие было нарушено, и впредь будьте осторожны в общении с этим человеком, будь то брат, сестра или родственник по браку. Однако, если они продолжают возвращаться к этой теме, манипулировать вами или давить на вас, чтобы вы изменили мнение, я рекомендую прекратить общение с ними, так же, как и с токсичной свекровью. Этот человек тоже токсичен. Человек, который игнорирует вашу боль и стоит на стороне манипулятора, не заслуживает места в вашей жизни. Вы не обязаны терпеть таких людей рядом, и вы заслуживаете отношений, основанных на уважении и поддержке. Пятое. Как справляться с чувством вины? Многие жены испытывают чувство вины за то, что стали причиной разногласий между мужем и его семьей или разрушили семейные отношения. Я хочу сказать несколько слов, которые помогут вам почувствовать облегчение и поддержку. Вы заслуживаете уважения и заботы. Каждый человек, вступивший в брак, несет ответственность за защиту своего супруга от своей семьи. Представьте, что у каждого человека в мире есть собака. И когда два человека женятся, их собаки должны идти с ними. Если у мужа есть агрессивная собака, которая рычит и пытается укусить его жену, то его обязанность – научить собаку не рычать и не кусать. Привести такую собаку в брак, которая будет нападать на его жену – это огромная небрежность с его стороны. Если он хочет держать свою собаку, он должен ее контролировать, а если она не поддается, он должен от нее избавиться. Та же ситуация с родственниками, хотя они, конечно, не собаки, но вы понимаете, о чем я. Родственники мужа не будут нападать на его жену физически, но могут нанести ей не меньшее эмоциональное повреждение. Если муж хочет, чтобы его семья была частью его жизни, он должен убедиться, что она не будет кусать его жену, иначе он проявляет крайнюю небрежность. Все мужчины – люди, и они не будут совершенны в этом, но они должны стараться. А если они не стараются, то должны учиться это делать. Все, что меньше этого – это неуважение к вам, и это не стоит терпеть. Отстаивать свои интересы – нормально. Отстаивание своих интересов полезно для вашего психоэмоционального состояния. Вы повышаете свою самооценку, самоуважение, что способствует вашему счастью и улучшению отношений в разных сферах жизни. Отстаивая свои права, вы становитесь лучше, как мать и жена. Вы защищаете не только себя, но и ваших детей и помогаете своему мужу. Вы должны гордиться собой, когда отстаиваете свои права. Вы поступаете благородно, отстаивая себя. Многие знают, что когда мы делаем что-то хорошее для другого человека, защищаем его или стоим на его стороне, это делает нас хорошими людьми, и мы должны гордиться этим. И причина в том, что мы проявляем доброту или заботу к другому человеку. Если бы мы проявили доброту к какой-нибудь мухе, это не считалось бы благородным поступком. А вот быть добрым к человеку – это благородно, потому что он человек. Вы тоже человек. И защищать себя или стоять на своем – это так же благородно и достойно, как и защищать другого человека. Вы учите своих детей. Если у вас есть дети, или представьте, что они у вас есть. И я бы спросила вас, хотели ли бы вы, чтобы ваши дочери или сыновья поступали так же, как вы в подобной ситуации, вы наверняка, не раздумывая, ответили бы «да». Вот только дети не учатся у нас тому, что мы им говорим. Вы, вероятно, это знаете. Знаете ли вы, как ваши дети научатся стоять за себя? Им нужно увидеть это на вашем примере. Вы должны стать для них примером. Если мы хотим, чтобы наши дети уважали себя, мы должны уважать себя сами. Если мы хотим, чтобы наши дети умели постоять за себя, мы должны стоять за себя сами. Вы защищаете свою семью. Если ваши родственники плохо обращаются с вами, нет никакой другой причины для их поведения, кроме того, что они незрелые или токсичные люди. А незрелый или токсичный человек будет токсичным по отношению ко всем, с кем он общается. Если они были токсичны с вами, они были токсичны с вашим мужем и будут токсичны с вашими детьми. Это не всегда значит, что они будут токсичны одинаково. Может, они были злыми и критичными по отношению к вам, но с вашим мужем и детьми они могут быть манипулятивными, слишком привязанными или же способствовать их токсичному поведению. Они могут казаться добрыми и вежливыми, но только для того, чтобы что-то получить. Токсичный человек – это токсичный человек, и он будет токсичен по отношению к любому, с кем контактирует. Поддерживайте вашего супруга в установлении границ с его семьей. Даже если это приведет к тому, что он прекратит общение с ними, а ваши дети потеряют своих бабушек, дедушек, теть и дядей, это будет означать только то, что вы защитили свою семью от очень нездоровых людей. 6 лет называла именем бывшей мужа. Отставить осуждение. Я вышла замуж в 22 и реально не знала, как вести себя в этой ситуации. Тем более, что при муже она извинилась. А как только он отходил, говорила что-то из серии «И по делам тебе». Потом она получила от меня, морально, естественно. Теперь ходит как шелковая. Не надо ничего терпеть, девочки, мои любимые, драгоценные. Конфликт нивелировать должен тот, кто его создает. Моя свекровь, когда сына из роддома забирали, сказала мне и родственникам, что это не их внук, потому что рыжие волосы. Я сказала: «Ок, тогда не лезьте со своими советами». Сейчас сыну 1,2, и волосы потемнели. Теперь бегает с фотографией моего мужа и говорит всем: «Посмотрите, внук, копия сынок». К слову, сын реально ксерокопия папы. О, девочки. Итак, мать бывшенького мужа возмущалась, что я красивее ее дочери. Спрашивала, буду ли я ее мамой называть. Перед свадьбой устроила драму «Или я, или она». Рассказывала мне, как я должна встречать мужа с работы. Приезжала к нам в дом со своим декором и расставляла, пока меня не было. Покупала ему всю одежду, от трусов до куртки. Когда родился ребенок, говорила мне: «Если его сейчас забрать, то он даже не вспомнит, кто его мама». В 6 месяцев, когда ее невоспитанный пес клацнул зубами у лица ребенка, я успела забрать. Сказала, что это ребенок его спровоцировал. Даже не попыталась его убрать. Наговаривала мужу, какая я плохая и не подхожу ему. Очень злилась, что муж выбирал меня. Не общалась с ним, орала: «Если ты с ней, то ты мне не сын». Доказывала мне, что мой рост 160. У меня 169 сантиметров. После моих уходов спрашивала, а зачем я рожала этого Гошу? Это она так про своего внука. Спрашивала, почему ее сын все равно меня любит. Цитата: «Наверное, хорошо даешь». Я просто допивала свой кофе и, глядя на то, как она покрывается пятнами, сказала: «Значит, вы этого Гошу больше не увидите». Через 5 лет явилась на дне рождения моего сына и кинулась меня душить, когда я сказала, что ее не приглашали. Затем вырвала мне половину волос на глазах у моего сына. Моя мама нас разнимала. У него был стресс. Потом бросилась к моему бывшему, который выходил, и орала, что я ее избила. Она вдвое больше меня. И еще куча всего. Но я предпочла забыть об этой семейке и жить счастливо на другом конце планеты. Вчера дала по морде своей свекровке за ее длинный язык. Высказала все, что я держала в себе все 8 лет брака. Ее сын, мой бывший муж, пошел за ней. Пыталась помириться и наладить отношения с ней, но за последним столом она закрывала мне рот, потому что не хотела обсуждать наши проблемы, а в конце сказала, что вообще хочет меня избить, после чего я ушла в машину, дожидаясь парня. Когда она пришла, открыла дверь машины и стояла 5 минут, я пыталась закрыть дверь и по итогу оттолкнула ее. Она схватила меня за волосы, после чего ударила ее я. Потеряла в драке 2 ногтя с корнем. Сижу теперь с пластырем. 6. Освобождение от ожидания одобрения. Не то чтобы мы должны быть абсолютно равнодушны к тому, как токсичные свекрови могут с нами обращаться, но я часто вижу, как многие женщины становятся чрезмерно чувствительными к мнению или критике со стороны своих свекровей, и это вызывает гораздо больше стресса, чем на самом деле нужно. Причина кроется в том, что они либо осознанно, либо подсознательно ищут одобрение и признание со стороны своих родителей. Конечно, это естественно – хотеть, чтобы наши свекры нас любили. Но когда мы начинаем зависеть от чужого мнения и только через него можем почувствовать свою ценность, принадлежность и любовь, мы эмоционально ослабляем себя и причиняем себе больше боли, чем нужно. Когда мы продолжаем искать признание и одобрение у нормальных или более или менее здоровых свекровей, наша самооценка остается шаткой. Если же мы ищем его у токсичных людей, мы рискуем разрушиться на всю жизнь. Пока нам нужно их одобрение, они будут обладать властью над нашим счастьем и самооценкой. Если мы не зависим от чужого мнения, чтобы почувствовать себя ценными, любимыми и достойными, то их плохое отношение причиняет нам гораздо меньше боли, и мы становимся гораздо менее чувствительными. Это не значит, что мы должны мириться с оскорблениями или неуважением, но мы не хотим быть теми, кто легко обижается, потому что это только делает моменты унижения еще более болезненными. Вот как перестать искать одобрение у свекрови. Отпустите ожидание любви или одобрения. Если у вас токсичные свекрови, то маловероятно, что вы когда-либо получите от них безусловную любовь или признание. Любовь, которую они могут вам дать, будет краткосрочной или иметь корыстный мотив. Ожидайте, что они никогда не дадут вам той любви и одобрения, которых вы заслуживаете. Важно осознать это прямо сейчас, пережить и отпустить, а не тратить остаток жизни на грусть. Сделайте что-то, чтобы отпустить эти ожидания. Устройте прощание, напишите ваши ожидания на бумаге, привяжите к воздушному шарику и отпустите. Или напишите письмо своим родителям, в котором освободите их от ожидания, что они дадут вам любовь, которую вы заслуживаете. Это не только поможет вам меньше обижаться, но и снизит уровень злости на свекрови. Гораздо легче не злиться на кого-то или не чувствовать боль, когда ты не ожидаешь от них ничего и не нуждаешься в их одобрении. Снимите их с пьедестала. Если ваши родители были токсичными, они, вероятно, заставили вас чувствовать, что они значительно важнее вас. К сожалению, многие взрослые дети не осознают этого и не меняют свое восприятие родителей. И это восприятие затем переносится на свекровей. Если убеждение, что наши родители гораздо важнее нас, уже прочно укоренилось в голове, и мы не работаем над этим, мы начинаем переоценивать мнение свекрови о нас. Если они нас не любят или не одобряют, это становится настоящим ударом, потому что важный человек отвергает нас. Нужно научиться воспринимать своих родителей и свекровей просто как людей, с которыми мы равны по важности. Поймите, что их недовольство вами – это их проблема, а не ваша. Если ваши свекрови недовольны вами, не любят вас или не одобряют вас, это вовсе не означает, что вы недостойны любви, что вы плохие или неполноценные. Это значит, что у них есть свои проблемы. Это свидетельствует об их ошибочном восприятии, а не о вашей ценности. Иметь недостатки нормально. Они не уменьшают ваши способности быть любимыми и ценными. А если ваши свекрови недовольны вами только потому, что вы не позволяете им контролировать вашу жизнь, то это их эгоизм, а не ваша вина. Сосредоточьтесь на мнении хороших людей в вашей жизни. Скорее всего, в вашей жизни есть много людей, которые вас любят и ценят. Если это не так, я бы посоветовала вам найти способ познакомиться с новыми людьми. Присоединитесь к клубу или группе по интересам, где собираются люди с похожими взглядами. Или найдите заботливого терапевта, который сможет помочь вам осознать вашу ценность. Это даст вашему подсознанию доказательство того, что мнение свекрови не является правильным. Развивайте свою самооценку и любовь к себе. Чем больше вы будете развивать свою самооценку и любовь к себе, тем меньше будут вас ранить неодобрение, злость или разочарование со стороны свекрови. Вот несколько мощных способов это сделать. Утверждение во втором лице. Психологи доказали, когда мы проявляем любовь к кому-то, это на самом деле увеличивает нашу любовь к этому человеку. Точно таким же способом вы можете увеличить свою любовь к себе. Прекрасный способ это сделать – несколько раз в день класть руку на сердце, улыбаться себе и говорить о себе ласковые слова, как если бы вы были своим лучшим другом. Скажите себе, что вы себя любите, что гордитесь собой, что думаете, что вы удивительны и замечательны. Забота о себе. Я имею в виду не просто тратить деньги на себя или баловать себя роскошью, а делать то, что действительно полезно для вас. Например, заниматься физическими упражнениями, медитацией, питаться полезной едой, 75% вашего рациона, ложиться спать пораньше, пить много воды и следить за гигиеной. Настоящая забота о себе – это дисциплина и труд. Посещение квалифицированного гипнотерапевта. По моему опыту, это работает гораздо быстрее и эффективнее, чем разговорная терапия, и это отличный способ быстро повысить любовь к себе или самооценку. Напоследок я хочу дать вам пару упражнений по работе с границами. Упражнение первое. Попробуйте выписать все случаи, где вас не устраивали поступки свекрови по отношению к вам. Например, забирает все деньги и финансово контролирует. Или входит в комнату без предупреждения и так далее. Рядом напишите, что вы чувствуете по этому поводу. Теперь напишите все, что вы бы хотели сказать мужу и свекрови на этот счет. Какую реакцию мужа вы ожидаете? Какую реакцию свекрови вы ожидаете? Упражнение большое. Но оно поможет вам раскупорить те чувства и слова, которые вы боитесь произнести, хотя бы наедине с собой. Я бы хотела, чтобы вы понимали, что ваши границы действуют для всех, и они у вас есть. Никто не имеет права оскорблять, унижать, поднимать на вас руку, нарушать ваши интимные границы. Даже мать мужа, даже ваша собственная мать. Обычно в процессе выполнения этого упражнения обнаруживаются страх, оцепенение, заморозка. У всех по-разному. Клиентки часто признаются, что не могут открыть рот перед свекровью или мужем, потому что им очень страшно. Вот не могу и все. И в этом случае речь точно идет про проекцию. Скорее всего, следом всплывут ваши отношения с мамой и какие-то старые травмы. Для дальнейшей работы над этим я рекомендую идти в терапию. Только там получится копнуть глубоко в ваше детство и понять, где и когда вы начали бояться большую и сильную фигуру настолько, что теперь, уже во взрослом возрасте, попадаете в это детское состояние и не можете отстоять себя. Упражнение второе. Свекровь и ее болезнь. Под болезнью я имею в виду все, чем вы характеризуете ту часть свекрови, которая вам вредит. Например, вы называете ее нарциссом, психопаткой, сплетницей, плохим человеком. Сосредоточьтесь, представьте себе ее больную часть. Нарисуйте на одном листке бумаги свекровь и рядом ее болезнь. Дайте имя свекрови и болезни. Посмотрите внимательно, что вы чувствуете. Какие мысли возникают к ним обеим. Разорвите листок пополам, разделив свекровь и ее болезнь. Начните медленно раздвигать листочки до тех пор, пока не почувствуете, что они отделились друг от друга. Свекровь и болезнь медленно расходятся. Что вы чувствуете? Наблюдайте за собой. Что меняется у вас внутри? Чувствуете ли вы, что болезнь и свекровь разъединились? Воспринимаете ли вы их отдельно? Если нет, то раздвиньте листочки еще сильнее. Остановитесь и прислушайтесь, что вы чувствуете конкретно к свекрови. Вспомните, что вы ощущали в те моменты, когда свекровь дружелюбно к вам относилась. Можете ли вы смотреть на свекровь? Что вы чувствуете, когда смотрите? Вспомните все случаи, где она помогала и поддерживала вас. Можете ли вы смотреть ей в глаза? Можете ли вы смотреть в глаза ее болезни? Скажите обеим «Я вижу тебя». Посмотрите теперь на болезнь. Что вы чувствуете, когда смотрите на нее? Теперь верните взгляд к свекрови и скажите «Я тебя вижу». Опишите свои чувства к свекрови и к ее болезни. Проговорите эти чувства в обе стороны. Что возникло внутри после выполнения упражнения? Понаблюдайте, побудьте с этим. Надо зубы показывать с первых дней, тогда и защиту ждать не надо. Пусть они всем семейством ищут защиту от вас. Сама нападу на кого хочешь. А меня не надо защищать, я сама всем покажу. Они моему мужу СМС писать даже боятся. Общение только через меня с моим мужем.